Вижу избы, небоскребы и троллейбус на меже, кони скачут на балконе, окрыленные уже светит. Месяц светит ясно на предмет из потолка. Люди, звери и машины не синонимы пока, но уже летят ракеты на стыковку на гумно. Кто не верит в перестройку, не мужчина.